Андрей Гребенщиков. Метро 2033. Ниже ада. Посвящается Галине Борисовне, человеку, чье призвание спасать самых маленьких и беззащитных ангелов. Пролог. Тьма больше не говорила со мной. Внезапно умолкла на полуслове, и воцарилась сказочная, невозможная тишина. Неужели это все? Вот так просто, вечное ничто, состоящее из темноты и тишины. Я так долго ждал. Всего лишь видение, лживый морок. Я открываю глаза. Жив. С этой стороны сна тоже тихо и нет света. Две грани мрака, как вы похожи. Где же та черта, что отделит царство смерти от мира людей? Тех, кто еще дышит. Где я? Там или здесь? Где хочу быть? Распят между жизнью и смертью. Устал. И нет ничего, кроме неизбывной усталости моей верной спутницы. Все остальные давно умерли, ушли на ту сторону. Иногда им завидую, иногда жалею, но чаще предаюсь забытью, чтобы не вспомнить, не думать. Как страшно быть последним, бессмысленно, какая ненужная жестокость. Вы там, где покой, я нигде. Забытый человек на осколках уничтоженного мира. Я движение в пустоте, угасающая инерция в разреженном пространстве. Но почему же падение длится так долго? Устал. Что-то чуждое рождается с внешней стороны сна. Тишина возмущается, взрывается низким напряженным гулом. Сбрасываю липкую паутину дремы и беспамятства. Звук нарастает, наливается силой, он сотрясает надтреснутые стены моего убежища. Вскакиваю. Вокруг пыль и тлен. Крошечная комната, окутанная пеленой забвения. Прочь! Прочь! Распахиваю дверь, бегу длинным, лишенным освещения коридором. Но мне не нужен свет, чтобы видеть. Я давно слился с тьмой. Останавливаюсь, замираю перед эскалатором. Что ждет наверху? Не страшно. Страх давно не властен надо мной. Но сердце замирает в волнении, предчувствии. Забытый трепет. Усмехаюсь и огромными прыжками лечу навстречу неизвестности. Ветхая лента подвижной лестницы жалобно протестует и воет под ногами на все голоса. Но ты не предашь, не развалишься, знаю, верю. Странно, но мышцы совсем не ощущают усталости, а старый мотор в груди рвется в бой. Застоявшаяся кровь вскипает от адреналина, вены тяжело и зло пульсируют. Я жив, снова жив. Считанные метры отделяют от поверхности. Нетерпение гонит меня. Быстрей, быстрей! Здравствуй, любимый, ненавистный город. Ты почти не изменился. Чуть постарел, еще больше покрылся серой пыльной сединой. На стенах домов прибавилось трещин морщин. А над тобой все то же выцветшее безликое небо. Зато в этом самом небе, разрезая воздух мощными телами, тяжело идут винтокрылые машины. Железные птицы. Забавно. Но их название совершенно выветрилось из головы. Но так даже красивее. Железные птицы, посланники небес. В них немного грации, зато какое упоение собственной мощью, бешеной, необузданной, настоящей. Невольно любуюсь, не замечая ничего более, смотрю вверх, как мальчишка, полный удивления, восторга и желания взлететь вместе с ними, с предвестниками. Предвестниками зла или добра, неважно, главное — перемен. Город, оплакивающий свою гибель, больше не будет прежним. Тень жизни, что так похожа на смерть, утратит могильную обреченность. Вертолеты. Перекатываю забытое слово на языке. Вертолеты. Вертеться и лететь. Для проклятого подземного мира, застывшего в одной плоскости, полет — невозможная мечта, дарованная лишь птицам, мутировавшим в драконов. Но человек вырвался из тяжких оков земного тяготения, вернулся в небо, и значит, все теперь будет по-другому. Как говорил один знакомый сталкер, низко летящие вертолеты — это к дождю. Пусть же хлынет дождь и омоет тело Екатеринбурга. Нам всем нужно немного свежести. А мне пора в дорогу, вслед небесным машинам.